Мне вот Клава сказала вчера, охота тебе лбом о стенку биться. А я считаю, человеку лоб для того и дан, чтобы стенки прошибать. Никита живет в общежитии. Это длинный одноэтажный дом. Вдоль побеленной стены высокие кусты уже отцветшей сирени. Дом построен так, что посередине коридор, а по обеим сторонам коридора комнаты. Никита рассказал, что занимает комнату вдвоем с бригадиром проходчиков Петром Шаповаленко. Шаповаленко разошелся с женой, которая ему изменила. Дети к нему приходят, он их любит, надеется со временем переманить детей от жены к себе. «Поговорю с Петром, он возьмет тебя, Сашка, в свою бригаду. На проходке, сам знаешь, работенка не из легких, но зарабатывать будешь прилично». «Не знаю, как быть. Конечно, работа с кайлом и лопатой самая надежная, с нее не прогонят. Это наиболее устойчивое положение для такого, как я. Но когда впервые после лагеря снова стал я работать в шахте, уже не в Иркутской, а Донецкой, и теперь уже мастером ОТК, меня охватило тягостное чувство, что я возвращаюсь к чему-то похожему на мой вчерашний день, и таким образом жизнь моя входит в некий замкнутый круг. Да, мне необходимо что-то зарабатывать, но ведь это все-таки не главное. Если бы я стремился только к этому, я бы прошлым летом не уехал с Воркуты. Я и теперь мог бы вернуться на север. Мог бы. Да не поеду ни за что. Ты, Никита, пока не говори обо мне с Петром. Не надо. Я еще мотнусь в Артемовск и Славянск. Ну, как знаешь. А сейчас надо будет вот о чем попросить Петра. Эту неделю он ходит в ночную смену. Койка его по ночам свободна. Пусть разрешит тебе переночевать. Входим в комнату. На койке у окна спит Шаповаленко, накрывшись от мух простыней. Дрыхнет, вполголоса говорит Никита. Ничего, спросим позже. А вообще, можешь переночевать и без его разрешения, ругаться не будет. Он не любит только, когда ему мешают заниматься с детьми, уроки с ними готовить. Когда дети приходят, я и то стараюсь уйти, чтобы не стеснять. А в остальное время сюда хоть целый табун приводи, ему все равно. Вижу на столе учебники. Это чьи? Мои. Есть такая, знаешь, задача 3D. Диплом, должность, деньги. Вот эту задачку надо мне решить. Ну, решай, решай. А я не ставлю себе подобной задачи и не пытаюсь как-то сформулировать для себя, чего я хочу. Пусть лучше будет впереди что-то непредвиденное. Что-то совсем новое. В 7 вечера мы у Клавы. Коммунальная квартира на третьем верхнем этаже нового дома. В квартире 3 комнаты. Одна Клавина, 2 занимает семья какого-то шахтера. Клава получила здесь комнату, потому что работает тоже на шахте. Она машинист подъема, а попросту лебедчица. Я спрашиваю, каким образом вас Клава на шахту занесло? Захотела зарабатывать так, чтобы жить, на мужика не рассчитывая. Она меня стыдит, что я меньше ее получаю, усмехается Никита. А я говорю, погоди, кончу институт, буду инженером. Клава не дает ему договорить. Это в 17 лет можно жить одним только завтрашним днем, а в твои 26 уже просто глупо. Глупо, говорите, вмешиваюсь я. А если у него сегодня ничего хорошего в жизни нет... Тогда как? Господи, какие вы оба дураки. Если ничего хорошего в вашей жизни нет, сами виноваты. Спасибо, говорю я сердито. Если у нас в паспорте 39-е, так это мы ее сами себе поставили. А что с вами говорить, отмахивается Клава. Посидите тут немножко без меня, я схожу на кухню. Саша, вон там на этажерке альбом. Посмотрите карточки. Никита уже видел, ему не предлагаю. А я по дороге купил вот что. Никита ставит на стол бутылку водки, чтобы не разорять тебя. Зря купил. У меня есть бутылка вина. Если будете пьяные, выгоню. Не будем, уверяю я. Мы будем веселыми и приятными. «Посмотрим», — говорит она немножко лукаво и выходит из комнаты.